Третье. Весна пронесла щепочкой в ручье, солнечным вздохом, тройным сном. Все тревоги и нелепости, непереносимые зимой, весна приняла и срифмовала с собой. Жаль так, что так скоро, уже через 2 недели, на город упало сокрушительное лето. Вадим Маркович позвонил среди дня. В открытое окно редакции торжественно влетел тополиный пух. Крем совершенно свободен, у него нет никаких дел. Все знакомые разъехались кто куда. Не хочу ли я выпить чашку чаю с ним и поболтать? Терраса кафе, деревянные скамьи, заваленные расшитыми подушками, располагалась на крыше 4-этажного здания и глядела прямо на синие в золотых звездах купола церкви. Поговорив немного об Италии, Крам перевел разговор на Кранида Кафтанова. Он прочитал все тома курантов. Он поражен точностью, тонкостью, краткостью и охватом. Что за человек этот Кафтанов? Как он ухитряется быть интересен людям, чьи взгляды противоположны друг другу и даже взглядам своего Кафтанова? Очевидно, Вадим Маркович предпочел бы говорить с самим Кафтановым, но за неимением кумира рад разговаривать и с приближенными. «У Кранида нюх на славу», — сказал я. «Он слышит ее дальние шаги, чует ее залежи на 10 метров вглубь». Но вот что поразительно. Кафтанов не способен разглядеть самый яркий ум, различить самый очевидный гений до тех пор, пока этот ум или гений не будет признан большинством. Как-то он жаловался, что первым услышал песню, которой потом восхищались миллионы, знаменитую песню великого музыканта, который гостил тогда в ленинградском общежитии. Услышал и ничего не почувствовал. Потом ту же песню музыкант исполнил на ленинградской кухне, где сидели несколько его собратьев, которые уже успели прославиться. Они так восхищались песней, так горячо предрекали новичку славу, что Кафтанов эту песню мгновенно расслышал, понял и жалел, что не смог оценить ее первым. Пока нет славы, для Кафтанова и гения нет. Без славы хоть Левитан, хоть Пикассо, хоть Бродский, хоть Высоцкий могут говорить, сочинять, писать что угодно. Для Кранида они точно в шапке-невидимке. Но стоит подняться первому шепотку, стоит имени прошелестеть в поле народного разноголосия, как Кафтанов заметит это имя. И не просто заметит, а лучше, точнее всех остальных, скажет, почему это имя замечательно, вынет из воздуха кристальную формулу этого шума и расскажет народу, за что тот так любит нового гения. И народ с ним согласится, потому что главный талант Кафтанова — чувствовать и озвучивать тайные разбегающиеся мысли большинства. Он пифия при храме общих мнений, как верных, так и вздорных, как добрых, так и дурных, как светлых, так и мракобесных. Его ум идеально мимикрирует под любую молву. Знает ли Вадим, что Кафтанов — прекрасный пародист? Он так тонко чувствует славу, что слава неизбежно должна стать его призом. Но еще поразительнее другое. В этом качестве Кафтанов идеально совпадает с той властью, которую он терпеть не может. Власть также слепа к любым величинам, кроме популярных. Власть равняется на массы и ловит души в славе, как в мутной воде. Тут на край стола прилетел воробей, дерзко схватил крошку от булочки с марципанами, которую поглощал Вадим Маркович, и улетел в сторону церкви.